Очень вероятно, что Тамкин именно то, за что себя выдает, а сплетни — все ерунда. Ученый он или нет? Если нет, скажем, то такими вещами юридическая контора должна заниматься. Врун он или нет? Вопрос деликатный, и на вруна ведь тоже можно в чем-то иногда положиться. Да, но имел ли он право положиться на Тамкина? Он лихорадочно, безрезультатно искал ответа. Но спрашивать раньше надо было. Теперь оставалось только верить. Он долго маялся в поисках решения и в результате отдал ему деньги. Здравый смысл был уже ни при чем. Вильгельм совершенно извелся, и решение было, конечно, никакое не решение. Как же так? Ну а как началась его голливудская карьера? Разве дело в Венесе, который сводником оказался? Нет, дело в самом Вильгельме, который был готов сделать глупость и женить бы в точности тоже. Из-за таких вот решений и складывалась у него жизнь. Так что, учуяв вокруг доктора Тамкина веяние рока, он уже не мог не отдать ему деньги. 5 дней назад Тамкин сказал: «Встречаемся завтра, идем на биржу». И Вильгельму просто пришлось пойти. В 11 они отправились в маклерскую контору. По дороге Тамкин сделал сообщение Вильгельму, что, хоть они и компаньоны на равных, он как раз в данный момент не может выложить свою половину суммы, деньги заморожены в одном из его патентов. Сегодня у него не хватает $200. На той неделе он их возместит. Но они же оба не нуждаются в этом доходе от биржи. Это ведь так? Спортивный интерес, сказал Тамкин. Вильгельму пришлось ответить: конечно. Отступать было поздно. Что ему оставалось делать? А потом были эти формальности, и они пугали. Сам зеленый оттенок тамкинского чека выглядел подозрительно. Лживый, обескураживающий цвет. Почерк неслыханный, просто чудовищный. А, похоже на И. Д неотличимы от Б. О, невозможно пузатые, почерк первоклашки. Ну, правда, ученые в основном оперируют формулами, на машинке печатают. Так это себе объяснил Вильгельм. Доктор Тамкин выдал ему свой чек на $300. Вильгельм, содрогаясь, в помрачении ума, с нажимом, стараясь унять дрожь в руке, выписывал свой чек на 1000. Он стиснул зубы, тяжко навалился на стол и водил оробелыми, неслушающимися пальцами, зная, что если тамкинский чек будет возвращен, то и его чек не будет акцептован. Соображения у него хватило единственно поставить дату днем позже, чтобы было время на клиринг зеленого чека. Затем он подписал доверенность на имя Тамкина, дающую тому возможность распоряжаться его деньгами, и это был документ еще пострашней. Раньше Тамкин ни словом, ни о чем таком не обмолвился, и вот оказалось так надо. Уже подписав то и другое, Вильгельм принял меру предосторожности. Вернулся к менеджеру в контору и конфиденциально спросил: «Я насчет доктора Тамкина. Мы тут только что были, помните?» День был дымно-дождливый. Вильгельм улизнул от Тамкина под предлогом, что ему надо на почту. Тамкин отправился завтракать в одиночестве, а Вильгельм, запыхавшийся, в мокрой шляпе, задавал менеджеру свой нелепый вопрос. «Да, сэр, я знаю», — сказал менеджер. Сухой, вежливый, худощавый немец, он был исключительно корректно одет, и на шее у него болтался бинокль, чтобы смотреть на табло. Он был во всем чрезвычайно корректен.